Катюша, пора закрывать библиотеку. Сейчас, Марья Петровна, я только надену свой костюм. Какой костюм? Марья Петровна, неужели вы забыли? Ведь сегодня в школе костюмированный вечер. Ах, да, ведь сегодня встреча Нового года. Катюша? Катюша, куда вы пропали? Я здесь, переодеваюсь за елкой. Ах, Катюша, когда я смотрю на такую красивую елку, я вспоминаю свое детство и юность. Мне кажется, что я опять становлюсь маленькой девочкой. Я снова верю в чудеса и сказки. И мне кажется, что сейчас придут маленькие гномы со своими новогодними подарками. Кто там? Это мы, гномы! Действительно начались чудеса. Катюша, гномы, впустите их. Входите, входите. Ой, Снегурочка. Это не Снегурочка, а помощник заведующего библиотекой. Мой помощник. А мы тоже не гномы, а мы ученики третьего класса. Нет, сейчас мы гномы. Вы слышите музыку? Это начался уже новогодний бал. В таком случае, почему вы здесь? А мы по поручению. Мы не от себя. Мой брат очень большой, он уже юнга. Вот он послал нас. И не только он, а вся школа. Юнг просила нас повесить на вашей елке вот здесь, в библиотеке, эту золотую хлопушку. Да, и еще вот серебряные. А они что, с сюрпризом? Это тайна. Ну что ж, вешайте ваши таинственные хлопушки. Только осторожно. Вот здесь я повешу. Не порвите золотой дождь. Какие замечательные, какие громадные хлопушки. Ага. А теперь поспешим на бал. Сейчас должен начаться парад масок. Катюша, где ключи? Они только что были у вас в руках. О, Марья Петровна, ну зачем же вы их повесили на елку? Сегодня день чудес. Сейчас мы съедим эти ключи. Ключи? Я с детства обожала есть ключи. Конечно, шоколадные, с кремовой начинкой. Вот и вам по кусочку. Спасибо. А настоящие ключи в дверях. В шорохе мышином, в скрипе половиц, медленно и чинно сходим со страниц, шелестят кафтаны, чей-то меч звенит, все мы капитаны, каждый знаменит, все мы капитаны, каждый знаменит. Нет на свете дали, нет таких морей, где бы не видали наших кораблей. Мы полны отваги, презираем лесть, обнажаем шпаги за любовь и честь. За любовь и честь! Сейчас, капитаны, мы узнаем тайну этих хлопушек. Какую разорвать первой, золотую или серебряную? Подождите, дорогой Дик, у нас есть дела поважнее. Я имею честь напомнить, что мы сегодня встречаемся в нашей кают-компании в 30-й раз. Да, Гулливер, сегодня минуло ровно 3 года с того дня, когда мы подняли на мачте вымпел клуба знаменитых капитанов. Есть вещи поважнее, чем эти даты. Я имею в виду множество писем от школьников из самых отдаленных уголков страны. Я имею в виду географические кружки, организованные друзьями нашего клуба, их экспедиции и путешествия по родному краю. И школу юнг-клуба знаменитых капитанов. Все это, конечно, верно, капитаны, но вы забыли самое главное. Сегодня мы встречаем новый 1949 год. Ах, мадам месье, сколько юных путешественников и будущих моряков спрашивают друг друга сегодня, где вы встречаете Новый год? В клубе знаменитых капитанов. А у нас до сих пор еще не накрыт стол и даже не выбран председатель. Ну, не правда ли, Тартарен? Нет, я сегодня не могу. И не просите, не обещаю. Ну, впрочем, если вы хотите, да я нет, согласен. Никаких «если». Все 7 знаменитых капитанов имеют сегодня одинаковые права, и поэтому председателя будет выбирать попугай. Какой попугай? Кокоду! Бедняга помешался в канун Нового года. Капитаны, взгляните на дно моей шляпы. Не надо ему противоречить. Видите, там лежат 7 бумажек с нашими именами. Робинзон, ну попросите с 320-й страницы вашего любимого попугая. Браво, браво, Мюнхгаузен. Пускай попугай вытащит жребий. Сюда, попка, сюда. Робин, бедный Робин. Ай, на фрегате, на бордаж. Повесить его на рей. Дайте сдачи. Чему вы научили его, Робинзон? Это не я, этому он выучился у пиратов. Успокойся, попка, успокойся. Ну, успокойся. И вытащи нам один билетик на счастье. Давайте вашу шляпу, Мюнхгаузен. Ну, попка, ну. Так, спасибо. Внимание, капитан Лемель Гулливер. Капитан Гулливер, вы были первым председателем на первой встрече 3 года назад, и сегодня снова возьмете председательский молоток. Браво. Кроме старого Чарли. Заставьте его замолчать, Робинзон. Попка, попка, марш на странице. До свидания, добрый вечер, будьте здоровы, благодарю вас, добрый Робин. Знаменитые капитаны, занимайте свои традиционные места за праздничным столом. Сегодня мне ничего не жаль, мадам месье. Я ставлю на стол все лучшие кушанья и вина со страниц романа Альфонса Доде «Тартарен из Тараскона». Капитан Гулливер, теперь вы разрешите мне разорвать хлопушку? Там, наверное, какой-нибудь сюрприз. Прежде всего, надо зажечь огни на елке, а потом же заниматься хлопушками. Погасите свет. Капитаны, кто из нас не любил помечтать в полутьме при елочных огнях? Дик, дорогой, подбросьте дров в камин. С удовольствием. Сегодня мы должны отдохнуть от дальних странствий и необычайных приключений. Придвигайтесь поближе к огню, капитаны. Ну, Дик, рвите золотую хлопушку. Есть разные игрушки на елочке густой, но нет ли хлопушки в бумаге золотой? Висит она на елке, а елка хороша. Зеленые иголки таинственно шуршат. Капитаны, поблагодарим наших неведомых друзей за такой милый сюрприз. Да, но интересно, что в серебряной хлопушке. Может быть, там ключи, замки, часы или грабли из чистого шоколада? Что бы там ни было, хлопушка подождет. Но почему? Потому что у нас есть другой сюрприз. О, вероятно, новогодняя история, которую, конечно, хотите рассказать вы. И которая, конечно, происходит где-нибудь неподалеку от Северного полюса. Вы дважды ошиблись, барон. Во-первых, это было неподалеку от Южного полюса. А во-вторых, честь первого рассказа принадлежит председателю. Достопочтенные капитаны, это была обычная летняя декабрьская ночь в Южном полушарии. В тех его широтах, от которых недалеко уже и до Южного полюса, два корабля прокладывали себе дорогу в самых негостеприимных водах мира. Они лавировали между крупными и мелкими льдами, стараясь продвинуться к югу еще хотя бы на несколько километров. Временами из тумана выплывали громады плавающих ледяных гор, айсбергов, мерцающих каким-то призрачным светом. Воздух над Южным Ледовитым океаном жил своей удивительной и беспокойной жизнью. Множество птиц бесшумно кружилось над мачтами кораблей, словно стараясь получше разглядеть неведомых пришельцев. Ближе к полночи повалил густой мокрый снег, и стало совсем тихо. Слышны были только крики гнездящихся на ледяных горах пингвинов. Забавные птицы, которые не летают, а ходят по земле, как люди, и плавают в воде, как рыбы, собирались группками, бронились, болтали на своем птичьем языке и приуморительно кланялись друг другу, не подозревая о соседстве человека. А снег все валил, облепляя паруса мокрыми хлопьями, и чтобы стряхнуть его, приходилось временами резко сворачивать в сторону и заставлять парусину полоскаться на безветрии. Сгребая снег за борт, матросы вспоминали далекую Россию, где, может быть, в эту новогоднюю ночь вот так же кружится белый хоровод, и снежинки ложатся на темные ели, на хаты, под крышами которых теплются праздничные огни. Родина, милая родина! Но вот на палубе Востока гулко ухнул пушечный выстрел и взвелась ракета. Где-то поблизости тотчас отозвалась пушка корабля «Мирный». Приближалась полночь. Снег вдруг перестал сыпаться с неба, и лишь сосульки летели на палубу с обмерзших снастей, словно продернутых сквозь стеклярус, и разбивались внизу со звоном, напоминающим звон хрустальных бокалов. И вот за праздничным столом моряки сдвинули стаканы с горячим пуншем. Командиры кораблей Михаил Петрович Лазарев и Фадей Фадеевич Беллингсгаузен произнесли короткие речи. Они напомнили, что Россия послала своих моряков в Южный Ледовитый океан для того, чтобы они опровергли слова английского мореплавателя Кука, будто никто дальше его к Южному полюсу не проникнет и никаких земель здесь не откроет. Цель трудна, путь опасен, впереди ждет слава, либо гибель во льдах. Пожелаем же друг другу счастливо окончить предлежащее нам затруднительное плавание и снова увидеть любезное Отечество наше. С новым 1820 годом! Громкое «Ура!» покрыло последние слова новогоднего тоста. И каждый в эти минуты перенесся мыслью через тысячи верст в другое полушарие, туда, где тесный кружок родных и друзей в этот миг поднимает бокалы за тех, кто в море. Каждый думал о том, удастся ли ему когда-нибудь вернуться к милым сердцу берегам из этого царства льдов и бурь. В ту новогоднюю ночь Русские моряки, конечно, не могли знать, что они стоят на пороге великих открытий. Они не могли знать, что именно им, после тяжелой борьбы со льдами, скоро выпадет счастье первыми увидеть загадочную шестую часть света Антарктиду и нанести на карту очертания ее берегов. Да, они еще не знали этого. Их корабли плыли среди призрачных ледяных гор, над мачтами бесшумно носились буревестники, в полумраке где-то беспокойно кричали пингвины. Но ветер в новогоднюю ночь, надувавший паруса Востока и Мирного, был соленым и крепким ветром удачи, ветром открытий.